Глава 18. Демид. Я рассчитывал заявиться на банкет с красоткой в соблазнительном платье, а по факту получил строгую училку, обтянутую черной тканью. Вот только жилка на тонкой шее этой бессовестной козявки выдавала ее с потрохами. Ничего между нами не изменилось. Я, как и прежде, загорался при мысли о том, что в очередной раз совращу интеллектуалку, а она, как и прежде, теряла все свое здравомыслие рядом со мной. И в этой игре мне пока не надоедало выигрывать. Собственно, поэтому я был уверен, что после пары бокалов вина Олеся Викторовна расслабится, и наш вечер закончится уже традиционным бурным сексом. Но, снова глянув на нее и ее чертово платье, чуть не выругался. Взгляд понаглее. Что? «Не смотри на присутствующих, будто ты Золушка, случайно попавшая на бал». Олеся еще испуганнее уставилась на меня в ответ. «В смысле?» Я наклонился к ее уху. «Знаешь, как выглядят самовлюбленные стервы?» «Как?» «Ах, сногсшибательно они выглядят, круче всех». «Но если я не стерва?» Зеленые глаза после моих слов уже почти паниковали. Меня же, наоборот, разрывало от смеха. «Уверена? Иногда прям откровенно смахиваешь. Если только в ответ на твои колкости», — праведно скривилась зеленоглазка. «Просто сделай вид, что себя любишь больше, чем кого бы то ни было. Не могу понять, ты притащил меня сюда, чтобы я тебе с вилками помогла или чтобы в каком-то странном спектакле участвовала?» И все же Олеся приосанилась, хитро улыбнувшись. «Одно другому не помеха, малышка». На банкете я заметил много знакомых лиц. До начала официальной части праздника гости разбредались кучками по интересам, пили шампанское, фотографировались с юбиляром и обменивались знакомствами. Вся эта движуха мне была давно не в новинку, поэтому я моментально увлек Олесю за собой, здороваясь с приятелями, коллегами, клиентами. «Тебе брют?» — тихо спросил ее в промежутке между рукопожатиями. «Я сегодня не пью», — шепнула Олеся, демонстративно вскинув брови. «С чего бы вдруг?» — я завис от удивления. «Потому что я на работе». Победоносно взмахнув ресницами, она ослепительно улыбнулась подошедшему ко мне замдиру клирингового центра Московской биржи. С трудом удержав рвущуюся наружу матерную рифму и стремительно закатывающиеся глаза, я протянул ладонь Владиславу Оболенскому. Тот, понимающе улыбнулся в ответ на представление мной Олеси в качестве подруги. Между делом ненавязчиво поделился парочкой любопытных новостей, но, заметив вдалеке одного из питерских нефтяных топ-менеджеров, извинился и двинулся в сторону более важной шишки. Я давно привык к таким демонстрациям в кругу финансовых акул, поэтому спокойно повернулся к Олесе. Как временный работодатель, я довожу до твоего сведения, что на данном мероприятии все же нежелательно отказывать себе в алкоголе. «Вынуждена опротестовать это указание», — прыснула Олеся. «В алкогольном опьянении я путаю ложки с вилками». Сдержав смешок, я склонился к ее уху. «Сдается мне, тебя уволили за излишние споры с начальством, а не из-за секса со мной». «На твое счастье, в Трудовом кодексе среди объективных причин увольнения нет пункта «секс с Демидом Макаровым». Ради такого дела готов составить свой собственный кодекс. От едва сдерживаемого смеха мои ребра и левая ключица разнылись, но игривое настроение Олеси крайне обнадеживало». Она подняла на меня смеющийся взгляд. «Ну уж если и ты уволишь меня из-за секса с тобой, скорее из-за его отсутствия». Я снова протянул Олесе бокал шампанского, но она скрестила руки под грудью и упрямо покачала головой. Через мгновение на сцену, возвышавшуюся над столами, вышел ведущий и попросил гостей занять свои места в соответствии с приглашениями. Найдя наш стол, я помог Олесе сесть и приземлился рядом, в наглую положив руку на спинку ее стула. «Ну и где же 100-500 вилок, Демид?» — раздался у моего уха гневный шепот. «Наверное, я тебя обманул», — улыбнулся ей в ответ, поигрывая бровями. «Зато теперь у тебя нет повода отказаться от шампанского. Не дождешься». Праздник был, откровенно говоря, скучноват. Зато нас крайне удачно посадили вместе с менеджерами двух крупнейших брокерских компаний. мы, периодически поглядывая на сцену и стараясь уместно аплодировать, не без вспомогательных сигналов от внимательной зеленоглазки, активно обсуждали перспективы рынка в условиях очередного витка кризиса. В перерыве между тостами и песнями Олеся шепнула: «Я отойду на минутку». «Тебя проводить?» — хмыкнул я. «Думаю, это лишнее. Вдруг заблудишься?» «Маловероятно». Но я все же поднялся следом за ней, чувствуя, что поддерживающий бандаж голеностопа куда-то съехал. «Мне тоже нужно отойти. Обещаю не подглядывать». Олеся хихикнула и послушно взяла меня под руку. «Вы сегодня необычайно шутливы, Демид Алексеевич». «Вы просто плохо меня знаете, Олеся Викторовна. Я солнышко-зайчик. Не льстите себе». Олеся свернула в женский туалет, а я в мужской. «Олеся». Несмотря на отказ от алкоголя, трезвость моего ума была сомнительной. Как бы я ни пыталась удерживать границы и строить из себя неприступную барышню, рядом с Демидом все мои планы трещали по швам. Он виртуозно лавировал между разговорами, заканчивал одни, начинал другие, мгновенно вычислял темы, интересные собеседнику, держался среди всех этих толстосумов настолько непринужденно и привычно, хотя, напомнила я себе, он ведь, по сути, один из них, просто моложе большинства. К сожалению, я смутно представляла, как и чем именно он зарабатывал себе на жизнь, но, судя по рангу его клиентов и друзей, вполне преуспевал». Сполоснув руки, я промокнула их салфеткой, быстро подправила макияж и освежила блеск на губах. Не хотелось заставлять Демида ждать меня у дверей. Выйдя в безлюдный холл, я чуть не натолкнулась на мужское плечо, но это был не Макаров. «Маленькая лживая сучка», — тихо процедил, нависнув надо мной Масленников, при виде которого я испуганно распахнула глаза. «Продолжишь отрицать свою продажность?» «Что вы несете?» Несмотря на неожиданность встречи, выслушивать его оскорбления я не горела желанием. То, что вижу собственными глазами. С каждым следующим словом его голос все больше походил на угрожающее рычание. «Не приближайтесь ко мне!» Я шагнула назад. «Вы и так уже сказали более чем достаточно». «А то что?» — огрызнулся Владимир. «А то выхватишь по полной!» — раздался за его спиной спасительный голос Демида. В тот момент я выдохнула с облегчением, но уже через пару секунд напряглась еще больше, не зная, чем закончится диалог этих двоих. «Выхвачу?» — усмехнулся Масленников. «От кого? От тебя, что ли?» «Ты видишь здесь еще кого-то?» — без тени улыбки произнес Демид. «Ну, попробуй. Или сразу папочку позовешь». Тот ткнул Макарова указательным пальцем как раз в район сломанной ключицы. При упоминании о президенте я почувствовала толпу нехороших мурашек на спине. Владимир мне был крайне неприятен. Но оказаться в центре скандала на чужом празднике мне хотелось меньше всего на свете. «Не обольщайся». Демид спокойно, но не без угрозы во взгляде, спихнул с себя руку Масленникова. «Твою и без того шаткую репутацию я способен уничтожить без помощи папочки». Оба замолчали, зло уставившись друг на друга и сжав челюсти. Придя в себя, я аккуратно взяла Макарова за напряженную ладонь. «Пожалуйста, не надо, пойдем. Еще раз к ней приблизишься, пожалеешь». В холл вошло несколько человек, и Демид, сжав мои пальцы, увел меня обратно на праздник. «Как он здесь оказался?» Я растерянно пожала плечами. «Не знаю, правда. Может быть, он один из гостей?» Я столкнулась с ним на выходе из уборной. «Мудак конченый». «Демид, пожалуйста, остынь». Стараясь охладить его раздражение, я притормозила и повернулась к нему лицом. «Масленников того не стоит. Давай попробуем все же насладиться вечером». Макаров стоял почти вплотную ко мне, из-за чего приходилось задирать голову вверх. «Насладиться, говоришь?» По его лицу скользнула опасная улыбка. «Я не об этом. Ты хотел разжиться полезными знакомствами. И, кстати, так до сих пор и не поздравил юбиляра». «Поздравил. Пару дней назад, лично». «Давай вернемся к столу». Я шагнула вперед, потянув его за локоть. «Не хочу. Мне скучно», — промурлыкал он мне на ухо, и я мгновенно покрылась мурашками. «А еще меня бесит твое платье». «Что?» «Что слышала?» Он повернулся в сторону выхода и потащил меня за собой. Есть предложение поинтереснее. «Куда мы?» Отчаявшись перебороть его, я с кислым видом шла следом. «На улицу». Макаров накинул мне на плечи пальто, и мы пошли к парковке, поеживаясь от прохладного ветра. Одной половиной мозга я уже понимала, к чему он клонит, но второй все же наивно надеялась, что мы просто пойдем в другое увеселительное место. Сев в машину, я на автомате потянулась к ремню безопасности, но Демид, щелкнув замками, резко потащил меня к себе. «Попалась!» Я успела только ухватиться за его плечо, как Макаров запустил пальцы в мои волосы и впился губами в мой рот. «М-м-м!» Сознание заискрилось, как подожженный склад петард. Язык Демида нагло заигрывал с моей, моего руки по-хозяйски сдвигались ниже по моему телу, пускаясь за собой волны мурашек. Сжав в кулак строгий вырез, Макаров дернул его на себя, раздался тихий треск швов, и по салону рассыпались десятки жемчужин. «Упс!» — довольно выдохнул он мне в губы. «Какая досада!» «Что ты, Демид?» Я пыталась отодвинуться, но он лишь крепче прижал меня к себе, продолжив целовать в попытке отвлечь мое внимание от второй руки, уверенно пробиравшейся под опасно задравшийся подол. «Прекрати, я же...» Но его пальцы уже коснулись моей промежности, скрытой тонкой тканью белья, и меня будто током ударило. Мышцы мгновенно напряглись, и по телу пронеслась мелкая дрожь предвкушения. И все же я уперлась лбом в его переносицу, безуспешно пытаясь отдышаться и успокоиться. «Ты говорил, что не будешь настаивать на продолжении». «Наверное, я и тут тебя обманул», — хмыкнул он, упорно пробираясь пальцами под ткань трусиков. «Да и ты как-то неубедительно сопротивляешься». Он потянул меня за волосы, избавляя от шпилек и распуская остатки пучка, и снова принялся насиловать мой рот. Почувствовав его в себе, я побежденно застонала от болезненного наслаждения. «Так-то лучше», — спустя еще несколько минут прошептал Демид, всматриваясь в мои глаза. Я с трудом сосредоточилась на его лице, но не находила слов для ответа. «Ко мне или к тебе?» «Это плохая идея». «Обожаю плохие идеи. Демид, ко мне или к тебе?» «Давай остану, иначе я увезу тебя в отель, выбирай. Или ты надеялась, будто я не одолею твою трезвость, малышка?» Макаров с легким нажимом поглаживал пальцами влажную кожу вокруг моего клитора и соблазнительно покусывал мою нижнюю губу. Это было оглушительное поражение. «Ко мне», —